Раав, блудница. Много ли блудниц в Иерихоне? И так ли это страшно? А краше всех блудниц Раав, и это я. Сам царь Иерихонский приходил ко мне однажды, только я выставила его за дверь, потому что если бы он прогнал свою жену и предложил бы мне стать царицей, другое бы дело. Я лучше буду принимать лавочников и буду царицей среди гетер, блистательная и восхитительная Раав. Быть может, он давно забыл об этом, наш царь. Он умен, образован, у него полон дом наложниц, но не мне, Рааве, быть среди них. Если для него это не важно, то для меня очень даже важно. Может быть, я даже чуть влюблена в него. Я была бы самой мудрой царицей на свете, а так я сама себе хозяйка, и отец мой, и братья слушаются меня, и соседки не смеют меня презирать, потому что половина богатства Иерихона давно уже в моих руках, только мне здесь тяжко. Писать книжки – не женское дело, но вы сами виноваты, что превратили меня из женщины в сказку. Дурно, дурно быть сказкой. Да что ж делать, если во всем городе не нашлось ни одного настоящего мужчины? Подлый город. Не плачьте, мужни и жены, мне не нужны ваши мужья, мне нужны их деньги. Я скоплю столько денег, что когда-нибудь куплю весь ваш Иерихон и продам его к чертовой матери, пусть даже себе в убыток, чтобы не было на земле такого города. А я не пишу книжек, я пишу письма. Письма, в которых раб-блудница признается в любви всему Божьему миру. Как мир хорошо устроен, только Раве нет тут места». Как неприятно, по рождению женщина, фактически мужчина, кормилец семьи, а в народе говорят стерва. А дело в том всего лишь, что я лучше всех и ни за что не буду принадлежать ни одному подлому иерихонцу бесплатно. Когда я была молода и строила из себя недотрогу, ни одному из вас почему-то не пришло в голову взять меня, высечь и сделать покорной женой, потому что вы трусы. Ваши отцы, наверное, слишком часто воевали. Должно быть, враги перебили всех храбрых, а вы, сыновья подонков, что отсиживались за нашими крепкими спинами, пока не остались в городе одни трусы. А разве сыновья трусов могут быть лучше отцов? Подлые, подлые люди, жалкой бабе не могли найти достойного мужа, вот и получайте свое. Вот я собрала в кучу своих домашних богов, они все из золота и самой лучшей работы. Куча богов посреди комнаты, каково? Я стала молиться этой куче, и куча богов спасла меня. Вчера постучали в дверь двое неизвестных. Вы кто? Мы чужестранцы. Мы пришли завоевать ваш город, потому что Бог обещал нам эту землю. Они мне понравились, потому что они замечательно самонадеянные люди. Я говорю, мания величия – великая вещь, и кого угодно сделает, если не гением, то по крайней мере красавцем, особенно если целый народ одержим ею. Я говорю, оставайтесь у меня на ночь, и я вас укрою. Эти шпионы завалились спать, а я взяла в острый ножик и подошла к одному из них. Ведь я еще ни разу никого не убила, а как бы это было красиво, раз и все. Какая пошлость. Что ж, пошлость не порок, а отличное свойство всех женщин. Боги мои, боги сваленные в кучу, золотые, позвольте мне эту пошлость, позвольте. Тут он как захрапит, ну я заслушалась, что за музыка его храп, переливчатый храп. Я такого никогда не слышала. Не может быть, чтобы такой храп не принадлежал настоящему мужчине. Уж я-то в этом разбираюсь, не будь я блудница Раав. Ах, простите мне некоторую неровность стиля. Я свободная женщина, язык мой свободен. Не нравится, не читайте. Вам никогда не попадались мои старые письма? Каждый иерихонский мужчина хранит хоть одно под подушкой. Такова моя литературная слава. Мне говорят, открой, мы видели, как два чужестранца входили в твой дом. А я говорю, они ушли. Как ушли? А ножик у тебя зачем? А я говорю, а вот... Как сейчас врежу рукояткой в острого ножика по темечку, сразу все и поймете. Ну, они не стали дожидаться и пошли до утра домой, к женам своим возлюбленным. Дураки, мне не нужна ваша страстная любовь. Хоть бы один немножечко полюбил бы меня такой скромной любовью, как свою жену, и был бы Иерихон вечен. Ух, как торопится, а это кто? А, да это же он самый. Помню, было мне уже лет 18, а у всех подружек уже по двое детей. А я пришла на базар, говорю: «Люди, что вы делаете? Последний шанс. Не хочу быть блудницей, купите меня как рабыню, а деньги отцу отдайте. Я согласна на самую гадкую работу». А он говорит: «Нету цены такой рабыни, разориться боюсь. Да и грешно, чтоб девица с такими белыми руками гадкой работой занималась». Вот так же повернулся спиной и ушел. А я 2 года на рынке простояла, а у подружек уже по четверо детей. А по мне весь город с ума сходил. Ну, тут я и решилась. Знаете, говорю, я блудница. Что тут началось? Теперь уж подружки за голову схватились, только поздно. Располнели от частых родов, страшные стали, домашние такие. Успокоились только через полгода, когда поняли, что хоть и пришла моя пора, а их мужья к ним ничуть не переменились. Это, говорят, другое. С тех пор я ни с одной женщиной словом не обмолвилась. Зато в мужском обществе недостатка не было. Меня прозвали Иерихонской Лилией. Да-да, это я им объяснила, что тут ошибка вышла, что лилия – символ невинности. У нее ведь такой запах, что с ума сойти можно. Хватит воспоминаний, у меня тут шпионы храпят, а в руке острый ножик. Просыпайтесь, говорю, уходите, а то они опять сейчас придут. Ну, эти вскочили, спасибо, спасибо. Пожалуйста, говорю, вот вам веревка длинная, спускайтесь по городской стене, бегите. Они говорят: пошли с нами, а я говорю: как же я пойду, не мытая, не чесанная, в другой раз как-нибудь. Что, говорят, решила погибнуть вместе с родным городом? Мы ведь его денька через 2 разрушим, как затрубим трубою, камня на камне не останется. Вот, говорю, только попробуйте, я вас. Ладно, отвечают, привяжи к дому яркую ленточку, мы тебя пощадим за твое предательство. А я говорю: дураки вы, дураки, вы тут так замечательно храпели. Разве у бабы может быть родина? У бабы где муж, там и родина. Ладно, говорит тот, который храпел, я подумаю, может и я на тебе женюсь. Я же говорила, что он настоящий мужчина. Ну вот, они ушли, а я села сочинять свою предположительную биографию. Предположительная жизнь Раавы в замужестве. Разумеется, с помощью, если не бога, то хотя бы мании величия, стены Иерихонские они быстренько разрушат, эти пришельцы. Розовую ленточку я уже привязала и к двери, и к окошку, весь дом на всякий случай опутала розовыми ленточками, чтоб знали, что я тут живу. Отца и братьев я загоню в дом, это несложно, я же говорила, они меня слушаются. Кучу богов я сложу в мешок, золотые все-таки, и мешок перевяжу розовой лентой. Этому мешку я буду молиться, когда они станут трубить в трубу, чтобы небу и земле доказать, какие они замечательные люди. А меня авось спасут мои боги, потому что я тоже довольно высокого о себе мнения. Ну вот, потом приедет этот жених и выведет меня из Иерихонских развалин. Потом они примут меня в свою веру, потом я стану его женой. Потом он скажет мне, что я обыкновенная баба, и даже хуже любой его соотечественницы, а я необыкновенный на самом деле, и вот тут-то все и начнется. Я буду бить его скалкой по голове и писать романы на иерихонском языке, которого эти маньяки все равно не понимают. А поскольку я последняя иерихонская жительница, то писать я буду исключительно для себя, чтобы было что читать. А писать я буду про то, что у школе в нашем Иерихоне лучшая женщина публичная девка, то нечего и удивляться, что бахвальство пришельцев есть доведенное до абсурда мужество. И буду я самая мудрая, только про это кроме меня никто не узнает, потому что я не буду переводить на язык этих завоевателей того, что я пишу на своем языке. Это моя маленькая женская тайна. Муж меня бросит и будет прав. И останусь я одна денешенька в большом доме. А я им скажу: знаете ли, поскольку у меня, в отличие от вас, нет ничего святого, то, по-моему, все в порядке. Надо ее убить, решат они. А я надену свое лучшее платье, иерихонское, яркое, самое-самое блудничное, и буду швырять в них одного за другим своих золотых богов. Тут они все на меня набросятся, а на миру и смерть красна.